Эпизод 60. Все будет хорошо. Гладила я по волосам Нину, которая закончила свой рассказ. Глаза у обеих были мокрыми. Я не могла отделаться от удушающего чувства вины, что не уберегла свою дочь. Степан ждал в коридоре. Нина поговорила немного с отцом, но не захотела рассказывать, что случилось. И после того, что она мне поведала, стало ясно, почему. Нина влюбилась в какого-то знакомого своего одноклассника. Мальчик обратил внимание на Нину, но не так, как нам, девочкам, хотелось бы. Злой принц хотел поиграть ее сердцем. И, как это говорится у молодежи, развести ее на то, чтобы она подарила ему свою первую ночь. Нина не соглашалась на подобные личные встречи. Тогда парень придумал заманить ее в свою квартиру под предлогом празднования его дня рождения вместе с друзьями. Он попросту обманул девчонку. Когда та пришла, то обнаружила, что кроме двух парней в квартире никого не оказалось, но пускать ее они не захотели. Сначала убедили, что все в порядке, и сейчас придут остальные. Пытались ее напоить, но Нина не поддавалась ни на какие уговоры и засобиралась домой, чем разозлила молодых засранцев. Те под влиянием злости и выпитых напитков решили, что согласие Нины на контакт им не требуется. Подонки. Руки так и чесались самой найти их и дать в нос. Но марать руки и сидеть потом за них не хотелось. Так что будем действовать по закону и пытаться наказать их по полной программе. Нине повезло. Внезапно вернулись домой родители главного ублюдка и предотвратили преступление. Однако отвечать его за попытку все равно придется. Слушать это очень тяжело было и как матери, и как женщине. В моей жизни был неудачный брак за плечами, но никогда не было откровенного насилия. Зато его пришлось пройти моей дочери. И слава богу, что ничего у этих подонков не вышло, и Нина отделалась лишь ссадинами. Однако психика девочки однозначно подорвана. Я буду стараться восстановить ее, конечно. Найду ей хороших врачей. Но такое залечит только время. У тебя все обязательно наладится. Боль уйдет. Все проходит. И это тоже пройдет, говорила я ей. «Мам, я не вернусь в эту школу». Шелестела она тихо, прижимаясь ко мне. «Там все уже знают. И мне все будет напоминать о...» «Не надо, не говори об этом». Мягко остановила я ее. «Не думай о школе. Сначала надо поправиться, набраться сил, успокоиться. А позже мы решим, что делать. Если это возможно, я переведу тебя в другую школу или переведу на дистанционное обучение». «Ты поможешь, мам?» Смотрела она на меня так, словно я могла бы ей отказать. «Конечно. Зачем ты спрашиваешь?» Улыбнулась я ей. «Вы мои дети. Я всегда на вашей стороне». «Я думала, ты будешь меня ругать». Опустила она глаза. «За что?» «Что пошла туда». «Тебя обманули?» «Да, но я все равно поступила, наверное, глупо». «Ты еще очень молода. Ругать я тебя не буду. Ты и так натерпелась. Но учти этот урок, пожалуйста. Хорошо?» «Да, хорошо. Мам, обними меня крепче, пожалуйста». Она прижалась ко мне крепче и улеглась на мои колени. Я стала перебирать ее волосы и напевать колыбельную, которую Нина любила в детстве. Она ее успокаивает и сейчас. Пусть слушает. «Ну как она?» — спросил Степан, когда я вышла из палаты. «Уснула», — ответила я и вздохнула. Разговор был тяжелый. «Я понял, что мальчики ее как-то обидели?» «Да», — кивнула я. «Сюда придут опера. Будут разговаривать с Ниной. Медперсонал сообщил им обо всем, что случилось». «Ну что ж, Пусть приходят. Только в нашем присутствии желательно. Или хотя бы при враче. Естественно. Я обо всем постараюсь договориться и узнать, кто будет вести это дело. Степан не спрашивал детали случившегося. Он понял все сам по моим глазам. Я ощущала, как он кипел внутри и злился на отморозков, что так поступили с нашей дочерью. И сочувствовал мне, сопереживал. Горе как будто на двоих разделилось. Но все равно было очень тяжело на душе и больно за Нину. Все же пропасть между нами, которая лишь выросла после ухода бывшего мужа от меня, чувствовалась довольно четко. «Все будет нормально». Снова притянул он меня к себе на плечо. «Не вини себя. Ты хорошая мама. Просто люди вокруг часто очень злые». Я невольно прижалась к нему и закрыла глаза. Мы с ним словно на миг вернулись в прошлое. Туда, где мы были вместе, одной семьей. Все-таки еще слишком мало прошло времени, чтобы я успела окончательно отвыкнуть от бывшего мужа, хоть я и не забывала о его подлом предательстве. Очень странное чувство. Я все помню, но все равно принимала от него поддержку. Наверное, мне просто слишком тяжело нести эту боль и горе одной, и мне хотелось разделить его вместе с тем, кого оно касается не меньше, чем меня, с отцом моей дочери. А я ушел от Дины.